Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Пять стадий в развитии любви. Один из моих читателей спрашивает: мы уже знаем, что знаком продвижения в духовной работе является постоянное сокращение сомнений. И этот принцип, конечно же, действует, и можно им прекрасно пользоваться на практике ежедневной жизни. Но понятие сомнения, оно все-таки, как мне кажется, умозрительное. Ведь сомнение рождается и ощущается, как правило, не в теле, а в голове, не так ли? И вот отсюда вытекает мой вопрос. А есть ли еще более осязаемые принципы работы над собой, чем уменьшение сомнений? Принцип более, я бы сказал, чувствительный. Как, например, появление боли. Здесь уже не требуется какое умозаключение, уже нет сомнения. А есть действительно осязаемая боль. Вот есть ли еще такой духовный принцип, когда сразу же видишь, что не обманываешь себя каким-то наваждением, продуктом своей головы? Вот мой прямой ответ тебе и другим. Есть пять стадий в развитии любви в общем аспекте. Они же есть и в каждом частном аспекте, в каждом частном состоянии. И вот они, от самого низкого к самому высокому. Первое. Уровень, стадия детская любовь. Любит всех, не познав себя, и не ощущает недостачи в себе. Все это только для получения ради получения. Определение детское совсем не означает, что это проявляется только в детстве. Есть множество людей, которые до конца своей жизни так и остаются на этой стадии развития. А со стороны кажется, что вот этот отдает все, что у него есть. Вот этот святой. Второе. Уровень, стадия. Религиозно-групповая или избирательная любовь. Любить одних, включая непознанного себя, и ненавидеть других. Отдает группе, чтобы и получить от нее, по известному принципу. Почешу-ка я спину со-групповику, тогда и почешет мою. Еще раз. То есть, почешу-ка я спину со-групповику, и тогда он почешет мою. И вот со стороны его, со-групповика, говорят о нем, что вот это товарищ, вот это герой. Третье. Уровень, стадия ненависти ко всему, кто не я. Любит только себя, но уже ощущает хисарон, недостачу. Хотя он не во мне, а вне меня. И поэтому он всех их ненавидит. И его внутренние отношения полный цимцум на всех, что вне его. И вот его любовь к себе, она, конечно же, все еще эгоистична, неполноценна. Уровень 4. Четвертый уровень или стадия. Любви ко всем, кроме себя. Он ненавидит только себя, то есть созидательно проектирует хисарон, недостачу, только на себя. Окружающий меня мир хорош, а я плох. Отдает миру, а на себя производит цимцум, не желает получать. И пятый уровень, стадия. Любви ко всем, включая и самого себя. Отдает всем и получает сам, но ради отдачи. Вот это, без всякого сомнения, зрелая и истинная любовь. То же самое происходит в каждом твоем состоянии. Тот же процесс развития через пять стадий любви. Остальным наполнишься сам в своей духовной работе, в процессе прохождения всех пяти стадий любви, ощутишь это явно, чувствительно и осязаемо. И пока не дойдешь до пятой стадии любви, в каждом твоем состоянии это будет проявляться сомнениями, с появлением боли. Вот это и будет твоим знаком, таким твоим духовным принципом, когда сразу же видишь, что не обманываешь себя каким-то наваждением, продуктом своей головы. И это поможет тебе.